Станиславский был, вероятно, тоже очень странным для многих. Кто-то его до смерти боялся, кто-то смотрел на него, как на мамонта, который чудом дожил до века трамваев и автоматов. Кроме того, театр — странное учреждение, и люди в нем, ох, какие неоднозначные. Они везде неоднозначны, но в театре все это вырастает до гротеска. К тому же неимоверное количество точек зрения на один и тот же предмет — одно и то же лицо. Все это существует, конечно, не только в театре, но здесь, как я уже сказал, укрупняется до безумия. Будто начинаешь смотреть через десятикратную лупу. Эти театральные интриги. Даже Станиславский был ими опутан. Что делать? Не всякий был способен соответствовать его непомерным требованиям. Не всякий, к тому же, был замечен им, и не всякий мог находиться с ним рядом на сцене. Но дело в том, что это был не требовательный премьер, не капризная звезда, а кто-то совсем-совсем другой. Станиславский был как бы вовсе не актером, хотя поражал импозантностью. Он был не актером, когда играл доктора Штокмана, а доктором Штокманом. А когда играл Вершинина, то был артиллерийским подполковником чеховского времени. Вот тут-то и проверялось, в конце концов, кто далек от жизни, а кто к ней близок. Но мир так велик, даже гений не чувствует все. Станиславский, однако, чувствовал достаточно. Конечно же, многие терялись, отступали, исчезали перед его будто бы совершенно простыми, элементарными, но такими трудновыполнимыми требованиями — быть на сцене живым. Да, он создал многих, но иные переставали существовать, потому что рядом находился он. Кто-то просто не выдерживал сравнения. А Булгакова он, к сожалению, действительно не всегда понимал. Вероятно, точно так же, как Щепкин после Гоголя не очень воспринимал Островского. Впрочем, самый лучший булгаковский спектакль был создан все же в Амхате, а не где-нибудь, и под присмотром Станиславского. Мы теперь можем об этом только прочитать или услышать воспоминания какой-нибудь старушки. Этого нет даже на пленке. А вот бы послушать «Дни Турбиных». Говорят, что в «Днях Турбиных» была лучшая роль Хмелева. Он играл Алексея Турбина. Теперь можно только вглядываться в его лицо на фотографии. Я недавно прослушал все существующие старые мхатовские записи. Тарасова в «Трех сестрах», Москвина в «Царе Федоре». Это прекрасное сказочное впечатление. А вот Станиславского нигде нет. Если бы можно было прослушать, как, сидя в гостиной в Прозоровых, он разговаривал с Машей, Книппер. То, что нельзя это послушать, так же нелепо, как если бы нельзя было никогда уже слушать Баха, а нужно было бы довольствоваться только рассказами о нем. А какие бесхитростные у него книги, «Моя жизнь в искусстве» и «Работа театра над собой». Каждый раз, перечитывая их, я удивляюсь тому, до чего же они бесхитростны. Когда я в первый раз их читал, эта бесхитростность даже несколько пугала. Читаешь, и будто бы ничего особенного. И только потом, когда сам уже начинаешь стареть, понимаешь, сколько верного и высокого в этой бесхитростности. Может быть, кто-то и в молодые годы все это знал, и только у меня столь позднее развитие. Думаю, все же многие больше говорили, что эти книги чувствовали, чем действительно их чувствовали. Одно время вовсе неудобно было говорить, что ты не в восторге от этих книг. На тебя бы посмотрели как на человека, отрицающего реализм. А теперь я перечитываю их без всякого давления, перечитываю как раз в такое время, когда многим разговоры о Станиславском надоели, и вижу, что это действительно великолепные книги. Ставят «Три сестры». Я прежде всего бросился к полке, достал книгу Станиславского и сразу нашел то место,